Глава 37. Герман. Вот уж сказал, так сказал. С этой птичкой осторожно надо, а я вывалил все и сразу. И чего удивляться, если она сбежала от меня, сверкая пятками. Устал, отру глаза. Даже не попрощались толком. А ведь я хотел разузнать у нее как можно больше про мстительного рогоносца. То есть про мужа, мать его. Тянусь к пиджаку и достаю пачку сигарет. С некоторых пор вернулся к своей пагубной привычке. Прикуриваю, делаю затяжку. Не надо было про чувства говорить. Вот я идиот. Нелепая сцена вышла. Жаль, назад не отмотаешь. «Ты за идиотку меня держишь?» вырвалось у нее в ответ на мое признание. «Нет, милая, это не ты, а я, полный кретин. Думаешь, навешать мне лапши на уши?» Слезы у нее на глазах мигом высохли. «Ничего такого я не думал», — сказал как есть. «Сам в шоке. Вырвалось, не воротишь». Но я ни о чем не жалею. Давно вертелось на языке, а тут как-то слетело. «Это правда», — сказал, глядя на то, как моя сладкая птичка ходит по квартире в поисках своей сумочки. Отыскав ее, Агата снова повернулась ко мне лицом. Наверное, хотела выглядеть убедительнее. И, конечно, не за тем, чтобы я кайфанул, любуясь ее гневом. Такое она мне нравится намного больше, чем пару минут назад. От вида ее слез меня каленым железом в тиски сжимает. Никогда не парился, всегда бабское нытье злило только, а тут как серпом по внутренностям. «Пошел ты, Алехин!» — шипит Агата, вызывая у меня настоящий восторг. Знала бы, какая она красивая сейчас. Волосы растрепались, щеки покраснели, глаза метают громы и молнии. И все это в сочетании с припухшими губами, которую я совсем недавно готов был сожрать. Огонь, а не баба. Век бы смотрел на это чудо. Она гневно наступает на меня, а я улыбаюсь, как придурок. «С чего ты решил, что можешь знать, как для меня лучше?» надвигается на меня, сжимая руки в кулаки. «Где мне работать и с кем жить, м? Да ты знаешь, сколько времени и сил я потратила на этой должности?» «Знаю». «Ох и фурия! Такие молнии глазами метает. Как бы не сгореть». «Ах, ну да», — рычит Агата. «Ты же все у нас знаешь. А у меня там друзья, между прочим». «Нет у тебя там друзей», — обрубаю ее спич. «Я наблюдал за всей вашей компанией. Там в баре, помнишь? Ни один человек не заметил твоего отсутствия. И потом, когда ты вернулась, то сидела отдельно от всех. Тихо наблюдала за пьяным шабашем, отсиживаясь в уголке. Это не твоя компания, Агата. И друзей там у тебя нет». «Ты следил за мной?» Злится она еще больше. «Наблюдал», усмехаюсь. «Мне нравится, когда она настоящая. Как сейчас, когда не играет. Во время секса она тоже настоящая. Когда забывает обо всем, все навязанное с нее слетает, и остается только она сама. Такая, как есть. Идеальная. Во всем уникальная. Моя». «Да как ты посмел?» — замахнувшись, бьет кулачком мне в грудь. «Давай, девочка, выплесни все, что накопилось. Полегчает, я уверен». «Ты ведь не знала, что у них есть камеры во всех комнатах?» — добавляю, пропустив второй удар ее кулачка. Агата замерла, замахнувшись в третий раз, ее челюсть упала вниз. «То есть?» — она сглотнула. «Нас снимали?» «Удивительная женщина. Здравый смысл в ней всегда на первом месте. Что бы ни случилось, соображает быстро. Я всегда люблю умных женщин. Это еще и красиво до неприличия. Убийственное сочетание. Такую прелесть надо держать за каменной стеной, а не отпускать корпеть над отчетами в офисе, забитым мужиками. Уверен, что любой из них был бы рад оказаться на моем месте. А уж на месте полковника. И подавно». «Нет», — успокаиваю ее. «Как так?» — сглатывает она ком в горле. «Уже испугалась маленькая? Не бойся, ты со мной». «Наличные творят чудеса», — подмигиваю ей. «Я попросил выключить камеры в комнате, которую арендовал специально для нас. И заранее проверил ее. Не беспокойся, камера была выключена». Она облегченно выдыхает. «И сколько ты за мной следил?» — спрашивает она, снова мысленно возвращаясь в тот вечер. «Все время, пока ты находилась там, детка». «Не волнуйся, у меня нет времени смотреть на пьяный дебош твоих якобы друзей весь вечер», — произношу вслух. «Какой же ты!» — психует Агата. «Какой? Редкостный гад!» Об этом я слышал от многих женщин. И обычно это не мешало им найти во мне то, от чего можно сойти с ума. «А ты маленькая врушка», — говорю без злобы в голосе. «Обманываешь сама себя». Прорычав в ответ что-то невразумительное, она громко затопала каблуками к двери. «Перехватить ее? Отпустить?» С ней все вечно не так, как с другими. От бессилия осталось только прокричать в ответ. «Оленю своему рогатому привет передавай!» «М-да, повел себя как придурок. С ней меня штормит всякий раз, как в детстве при виде самой красивой девочки в классе. Сколько ни готовься к встрече, все планы идут похеру». Делаю затяжку, выдыхаю дым. Ни хрена это не помогает расслабиться. Вот же кретин. Не надо было говорить о своих чувствах. Агата не такая, как все, кого я знал. Она не станет бросаться на красивые слова, как на подвязанную морковку. Эта девочка пуглива до безобразия, и боится она больше всего мужа. Что ж, придется избавить ее от этого досадного препятствия. В этом направлении копает мой детектив. Зажав зубами сигарету, достаю из кармана мобильный. «Здравствуйте, Герман Львович», — слышу в трубке голос нанятого детектива. «Интересно, а наш рогоносец тоже установил за мной слежку?» «Если так, то Агата еще в большей опасности». «Я как раз хотел вам звонить». «Добрый день», — вынимаю сигарету изо рта. «Что там у нас?» «Есть новости. Похоже, мы что-то нашли». Сердце пропустило удар. Я замер, затаив дыхание. «Ну?» — подаюсь вперед. «Было бы удобнее, если бы вы подъехали к нам в офис», — предлагает мой собеседник. «Уже еду». Тут же соглашаюсь и сбрасываю вызов. «Надеюсь, это что-то стоящее внимания. А меня интересует лишь то, что может утопить нашего рогатого полковника. После всех его выкрутасов забрать Агату — дело чести. И я это сделаю».